Обратившись назад к домику Козлова, он увидел, что Ульяна Андреевна стоит еще у окна и машет ему платком. «Я сделал все, что мог, все», — говорил он, отворачиваясь от окна с содроганием, и прибавил шагу. Взойдя на гору, он остановился и в непритворном ужасе произнес: «Боже, Боже мой! Гамлет и Офелия!» Вдруг пришло ему в голову, и он закатился смехом от этого сравнения, так что даже ухватился за решетку церковной ограды. «Ульяна Андреевна Офелия?» Над сравнением себя с Гамлетом он не смеялся. «Всякий, казалось ему, бывает Гамлетом иногда. Так называемая воля подшучивает над всеми. Нет воли у человека, — говорил он, — а есть паралич воли. Это к его услугам. А то, что называют волей, эту мнимую силу, так она вовсе не в распоряжении господина царя природы, а подлежит каким-то посторонним законам и действует по ним, не спрашивая его согласия. Она, как совесть, только и напоминает о себе, когда человек уже сделал не то, что надо, или, если он и бывает тверд волей, так разве случайно, или там, где он равнодушен?» «Леонтий», — вдруг произнес он, хватаясь за голову, — «в каких руках его счастье, какими глазами взгляну я на него? А как тверда была моя воля!» Как он искренне готовился к своей благородной роли! Как улыбалась ему идея долга! Какую награду нашел бы он в своем сознании, если б... «А что было мне делать?» — заключил он вопросом и мало-помалу поднимал голову, выпрямлялся, морщины разглаживались, лицо становилось покойнее. «Я сделал все, что мог. Все, что мог», — твердил он. «Но вышло не то, что нужно», — шепнул он со вздохом. И с этим «но», и с этим вздохом пришел к себе домой, мало-помалу оправданный в собственных глазах, и к большому удовольствию бабушки весело и с аппетитом пообедал с нею и с Марфенькой. «Эту главу в романе надо выпустить», — подумал он, принимаясь вечером за тетради, чтобы дополнить очерк Ульяны Андреевны. «А зачем лгать, притворяться, становиться на ходуле? Не хочу, оставлю как есть. Смягчу только это свидание, прикрою нимфу и сатира гирляндой». Райский прилежно углубился в свой роман. Перед ним как будто происходила его собственная жизнь, разорванная на какие-то клочки. Но ведь иной недогадливый читатель подумает, что я сам такой, и только такой, — сказал он, перебирая свои тетради. Он не сообразит, что это не я, не Карп, не Сидор, а тип, что в организме художника совмещаются многие эпохи, многие разнородные лица. Что я стану делать с ними? Куда дену еще 10-20 типов? Надо также выделить из себя и слепить и те 10-20 типов в статуе, — шепнул кто-то внутри его. Это и есть задача художника. Его дело, а не мираж. Он вздохнул. «Где мне, неудачнику?» — подумал он уныло. Прошло несколько дней после свидания с Ульяной Андреевной. Однажды к вечеру собралась гроза. За Волгой небо обложилось черными тучами, на дворе парило, как в бане. По полю и по дороге кое-где вихрь крутил пыль. Все примолкло. Татьяна Марковна подняла на ноги весь дом. Везде закрывались трубы, окна, двери. Она не только сама боялась грозы, но даже не жаловала тех, кто ее не боялся, считая это за вольнодумство. Все набожно крестились в доме при блеске молнии, а кто не перекрестится, того называла пнем. Егорку выгоняла из передней в людскую, потому что он не переставал хихикать с горничными и в грозу. Гроза приближалась величественно. Издали доносился глухой рокот грома, пыль неслась столбом. Вдруг блеснула молния, и над деревней раздался резкий удар грома. Райский схватил фуражку, зонтик и пошел проворно в сад, с тем, чтобы поближе наблюдать картину, поместиться самому в нее, списать детали и наблюдать свои ощущения. Татьяна Марковна увидела его из окна и постучала ему в стекло. — Куда это ты, Борис Павлович? — спросила она, подозвав его к окну. — На Волгу, бабушка, грозу посмотреть. — В уме ли ты? Воротись! — Нет, я пойду. — Говорят, не ходи, — повелительно прибавила она. Опять блеснула молния, и раздался продолжительный раскат грома. Бабушка в испуге спряталась, а Райский сошел с обрыва и пошел между кустов едва заметной извилистой тропинкой. Дождь лил, как из ведра. Молния сверкала за молнией, гром ревел, и сумерки, и тучи погрузили все в глубокий мрак. Райский стал раскаиваться в своем артистическом намерении посмотреть грозу, потому что от ливня намокший зонтик пропускал воду ему на лицо и на платье, ноги вязли в мокрой глине, и он, забывши подробности местности, беспрестанно натыкался в роще на бугры, на пни или скакал в ямы. Он поминутно останавливался и только при блеске молнии делал несколько шагов вперед. Он знал, что тут была где-то на дне обрыва беседка, когда еще кусты и деревья, росшие по обрыву, составляли часть сада. Недавно еще, пробираясь к берегу Волги, мимоходом он видел ее в чаще, но теперь не знал, как пройти к ней, чтобы укрыться там и оттуда, пожалуй, наблюдать грозу. Назад идти опять между сплошных кустов, по кочкам и ямам подниматься вверх он тоже не хотел, и потому решил протащиться еще несколько десятков сажен до проезжей горы, перелезть там через плетень и добраться по дороге до деревни. Сапоги у него размокли совсем. Он едва вытаскивал ноги из грязи и разросшегося лопуха и крапивы, и, кроме того, не совсем равнодушен был к этому нестерпимому блеску молнии и треску грома над головой. «Можно бы любоваться грозой из комнаты», — сознавался он про себя. Наконец он уткнулся в плетень, ощупал его рукой, хотел поставить ногу в траву, поскользнулся и провалился в канаву. С большим трудом выкарабкался он из нее, перелез через плетень и вышел на дорогу. По этой крутой и опасной горе ездили мало, больше мужики порожняком, чтобы не делать большого объезда, в телегах, на своих смирных, запаленных маленьких лошадях, в одиночку. Райский, мокрый, свернув зонтик под мышкой, как бесполезное орудие, жмурясь от ослепительной молнии, медленно и тяжело шел в гору по скользкой грязи, беспрестанно останавливаясь, как вдруг послышался ему стук колес. Он прислушался. Шум опять раздался невдалеке. Он остановился. Стук все ближе и ближе. Слышалось торопливое и напряженное шаганье конских копыт в гору, фырканье лошадей и понукающий окрик человека. Молния блистала уже пореже, и потому при блеске ее Райский не мог еще различить экипажа. Он только посторонился с дороги и уцепился за плетень, чтобы дать экипажу проехать, когда тот поравняется, так как дорога была узка. Наконец молния блеснула ярко и осветила экипаж, вроде крытой линейки или шарабана, запряженного парой сытых и, как кажется, отличных коней, и группу людей в шарабане. Опять молния, и Райский остолбенел, узнавши в группе Веру. — Вера! — закричал он во весь голос. Экипаж остановился. — Кто тут? — спросил ее голос. — Я. — Брат. — Что вы тут делаете? — с изумлением спросила она. — А ты что? — Я возвращаюсь домой. — И я тоже. — Вы откуда? — Да вот тут бродил в обрыве и потерял дорогу в кустах. Иду по горе. — А ты как это решилась по такой крутизне? С кем ты? Чьи это лошади? Нельзя ли меня довести? «Прошу покорно, места много. Дайте руку, я помогу вам влезть», — сказал мужской голос. Райский протянул руку, и кто-то сильно втащил его под навес шарабана. Там, кроме Веры, он нашел еще Марину. Обе они, как мокрые курицы, жались друг к другу, стараясь защититься кожаным фартуком от хлеставшего сбоку ливня. «Кто это с тобой? Чьи лошади? Кто правит ими?» — спрашивал тихо Райский у Веры. «Иван Иванович». «Какой Иван Иванович?» «Лесничий». Тихо шепнула она в ответ. «Лесничий?» — заговорил Райский. Но Вера слегка оттолкнула его в бок, чтобы он молчал, потому что голова и уши лесничего были у них под носом. «После», — шепнула она. «Лесничий?» — думал Райский, и припомнил разговор с бабушкой, ее похвалы, намеки на славную партию. «Так вот кто герой романа! Лесничий! Лесничий!» — не помня себя, — твердил Райский. Он старался взглянуть на лесничего, но перед носом у него тряслась только низенькая шляпа с большими круглыми полями да широкие плечи рослого человека, покрытые макинтошем. Сбоку он видел лишь силуэт носа и, как казалось ему, бороду. Лесничий ловко правил лошадьми, карабкавшимися на крутую гору, подстегивал то ту, то другую, посвистывал, забирал круто вожжи, когда кони вдруг вздрагивали от блеска молнии, и потом оборачивался к сидящим под навесом. «Что, Вера Васильевна, каково вам? Не озябли ли? Не промокли ли вы?» — осведомлялся он заботливо. «Нет-нет, мне хорошо, Иван Иванович. Дождь не достает меня». «Взяли бы вы макинтош мой», — предлагал Иван Иванович. «Боже, сохрани, простудитесь. Век себе не прощу, что взялся вести вас». «Ах, какие вы! Надоели!» — с дружеской досадой сказала Вера. «Знаете свое дело, правьте лошадьми». «Как угодно», — с торопливой покорностью говорил Иван Иванович и обращался к лошадям. Но, посвистав и покричав на них, он по временам будто украдкой оборачивался к Вере посмотреть, что она. Объехавши Малиновку, они подъехали к воротам дома Татьяны Марковны. Лесничий соскочил и начал стучать рукояткой бича в ворота. У крыльца он предоставил лошадей на попечение подоспевшим Прохору, Тараске, Егорке, а сам бросился к Вере, встал на подножку экипажа, взял ее на руки и, как драгоценную ношу, бережно и почтительно внес на крыльцо, прошел мимо лакеев и девок, со свечами вышедших навстречу и выпучивших на них глаза, донес до дивана в зале и тихо посадил ее.